Аббат между тем не находил себе места, получив деньги от господина Ричарда Ли. Он не мог себе представить, каким образом рыцарь благополучно миновал Шервудский лес, не будучи ограблен при этом разбойником Робином Гудом. Но, по крайней мере, становилось очевидно, что этим лесом можно ехать без опаски. И аббат решил собственной персоной отправиться с деньгами в Ноттингем, чтобы дать их там кому-нибудь в долг под хорошие проценты. Он собрал все деньги, которые хранил в аббатстве. Вместе с деньгами господина Ричарда он положил их в большую мошну и отправился в Ноттингем. Не будучи смельчаком, он приказал 49 солдатам, вооруженным луками, отправиться вместе с ним на тот случай, если все же придется столкнуться с Робином Гудом. Уже отъехав не так далеко от аббатства, он сообразил, что с его стороны было не слишком умно сложить все деньги в одно место. Он спешился и, оставив при себе только 20 монет, разложил остальные по кошелям, которые имели при себе солдаты. Взгромоздившись снова на лошадь, он въехал под своды деревьев Шервудского леса. Под ними царили тишина и спокойствие. На ветвях распевали свои песни птицы, и аббат в окружении 49 вооруженных солдат почувствовал прилив отваги, как вдруг он услышал: «Стойте!» Аббат натянул поводья коня и обернулся по сторонам, но никого не заметил. Вдруг в луку его седла вонзилась стрела. Аббат побелел, как полотно. Солдаты ждали его приказа, но аббат молчал. Он был чересчур перепуган, чтобы помышлять о сопротивлении. «Бросьте луки, или вам не поздоровится!» «Да бросьте же луки! Бросайте!» Охрана аббата вертела головами, стараясь разглядеть владельца голоса, но ни одного разбойника не было видно. Иные из солдат готовы были к сопротивлению, но, будучи людьми подневольными, им не оставалось ничего, как только повиноваться аббату. Из лесной чащи появился маленький Джон в сопровождении всех 140 лесных разбойников Робина Гуда с натянутыми луками в руках. «Ваше преподобие, наш предводитель Робин Гуд послал нас пригласить вас на нашу веселую пирушку». «Что?» «Он прослышал, что вы по делам направляетесь в Ноттингем. Так. И хочет предложить вам утолить дорожные жажду и голод». Он дал своим людям знак следовать за собой, и вся процессия углубилась в лесную чащу, держа путь к лагерю Робина. Спустя час все они уже расположились за накрытым столом, ломящимся от явств. И Робин Гуд приветствовал аббата, словно тот был его лучшим другом. Когда с трапезой было покончено, Робин Гуд обратился к аббату. «Мои гости имеют обычай платить за то угощение, которое они разделили с нами. Если мой гость бедный человек, то он не платит ничего. Но если он богат, то платит и за себя, и за всех сопровождающих. Так что назовите мне ту сумму, ваше преподобие, которую вы намерены заплатить за себя и за своих людей». Аббат постарался принять бравый вид. «Вы сами видите, что мы следуем в Ноттингем. У меня при себе совсем немного денег, потому что человеку моего положения не пристало вести крупные дела с большими оборотами. Сказать по правде, у меня едва найдется 20 монет, не больше. Я уверен, вы не станете отбирать эти гроши, поскольку нам предстоит жить на них вплоть до моего возвращения». «Если это правда, то вам не придется платить за обед. Но только правда ли это?» Да, правда. И Робин Гуд, похоже, был удовлетворен его ответом. Но внезапно он повернулся к аббату. «Ваше преподобие, вы вкушали трапезу, мои люди обыскали поклажу на ваших лошадях и словно побывали в сокровищнице». «Что вы говорите?» «Вы попытались обмануть нас?» «Нет». «Если бы вы сказали нам правду, то я был бы достоин презрения за то, что посягнул на деньги честнейшего из людей. Но вам придется заплатить за своих людей. Как? А их 49 человек. и все прекрасные едоки. Да, и за себя еще более выдающегося едока. Я возьму с вас по 5 фунтов за каждого. И мы с удовольствием как-нибудь пообедаем с вами еще раз. Также вам придется уплатить и штраф. 150 фунтов за то, что вы пытались обмануть нас. Нет. Совершенно случайно эта сумма до пени совпадает с той, которую господин Ричард Ли вам вернул. Господи! Аббат ошеломленно возрился на Робина. Только теперь он понял, каким образом господин Ричард Лийский смог вернуть ему свой долг. Но делать было нечего. Незадачливый делец заплатил названную сумму и, повесив голову, пустился в обратный путь. Несколько месяцев спустя господин Ричард Лийский поправил свои дела и отправился к Робину, чтобы вернуть взятые у того в долг деньги. Но Робин сообщил ему, что долг этот уже уплачен, поскольку аббат вернул его, едучи в Ноттингем.